Теперь татары все свои силы направили на большой полк Михаила Воротынского. Прошло 2 часа, и русские стали сдавать. Слишком много было воинов у крымского хана. И тогда из гуляй-города послышались тягучие призывы полковых труб. Волозные ворота открылись, передовой полк под командованием Дмитрия Хворостинина вырвался из крепости и ринулся на врага. Воины большого полка обрадовались подмоге и бились с новыми силами, словно восседавшее тесто добавили свежих дрожжей. Кипел отчаянный бой. Ратники передового полка бились доблестно, не щадя жизни. Благодаря своему высокому росту воевода Хворостинин, сидя на коне, хорошо видел, что делается на поле битвы. Грозная сеча продолжалась долго, кровь ручьями стекала в реку. Теснимые с двух сторон, татары не выдержали и побежали. Девлет Гирей, лежа на подушках в своем шатре, слушал донесения о вылазке большого полка воеводы Воротынского и радостно потирал руки, заранее празднуя победу. Цель достигнута, русские вышли из крепости. В это время сотня Степана Гурьева пробивалась к ханскому шатру. Сотник задумал взять в плен крымского владыку. Одноглазый Мурза Сулеш, задыхаясь, прибежал в шатер к Девлет-Гирею. «О, сладкорукий, лошади готовы, надо бежать. Русские близко, твоя охрана рубится с ними». Шрам на лице Мурзы сделался лиловым. Забыв про боли в животе, хан заметался по шатру. Полы зеленого халата распахнулись, обнажив тонкие дрожавшие ноги. Мурза Сулеш подхватил безоружного владыку под руку и вывел его к лошади. Двое слуг подсадили Девлет-Гирея в седло. Бескровное лицо хана еще больше побледнело. Он услышал яростные вопли и звон оружия. «Не я, а московский царь Иван поведет меня на веревке», — пронеслось в голове. Не помня себя от страха, хан полоснул коня плетью. Для прикрытия бегства он оставил немногих, а сам, нигде не отдыхая, ночью прискакал к Оке и поспешно переправился через Сенькин перелаз. Боясь погони, хан оставил на переправе сильный заслон. Сотня Степана Гурьева, изрубив ханскую стражу, прорвалась к заповедному шатру, он был пуст. На узорчатом ковре валялись брошенные ханские знамена, оружие, 3 золоченых шлема и кольчуги. Забившись под богатой одеждой, плакали от страха 2 русские девочки-невольницы. Думая, что Девлет-Гирей спрятался, Степан Гурьев стал искать по всему шатру. Откинув стенной ковер, он увидел князя Янгурчи-Ази, оружного, в чешуйчатых латах. Князь вихрем обрушился на Степана с боевым топором. Метил в голову, но промахнулся, и удар пришелся в плечо. Мореходы бросились на князя, зарубили. Истекавшего кровью Степана Гурьева положили на мягкие ханские подушки его товарищи русские корсары Дементий Денежкин, Федор Шубин и Иван Твердяков. И отец Феодор, пробившийся к ханскому шатру, вместе со Степаном не отходил от него. Бой окончился полным разгромом крымских орд, но победа досталась дорогой ценой. 3/4 русских ратников полегли близ села Молоди. Оставшиеся в живых хоронили павших, помахивая кадилами, молились над усопшими попы. Синеватый ладанный дым поднимался к небесам. К вечеру у ханского шатра остановились 2 всадника, плечистый парень и молодая женщина. «Где сотни Степана Гурьева?» — спросил парень у дозорного. «Здесь. Где Степан Гурьев? В шатре лежит раненый». Молодая женщина, это была Анфиса, спрыгнула с коня и бросилась в шатер. У изголовья Степана горела свеча. Деревенский лекарь Ведун, старик с клокоченными седыми волосами, накладывал на рану чистые тряпки, пропитанные зеленой пахучей мазью. В жаровне переливались огнями раскаленные угли. Кипела какая-то жидкость в глиняном горшке, распространяя резкий запах. «Что с ним?» — крикнула Анфиса, пораженная бледным, неживым лицом раненого. «Много крови вышло, еле унял. Топор басурманский заговоренный. А ты родня, что ли, ему?» «Жена». Степан Гурьев открыл глаза и посмотрел на Анфису. Не поверил себе. «Анфиса, откуда? Жива?» Еле слышно лепетал он, но Анфиса услышала. «Степушка, как я ждала тебя!» Анфиса бросилась к мужу. Она хотела рассказать все, что выстрадала без него, но лекарь успел схватить ее за руку. «Нельзя, бабонька! Слаб твой Степан! Видишь, глаза закрыл! Сил в нем нисколько нет! Оставайся с ним! Выходишь! А сейчас и тронуть не моги!» Степан снова открыл глаза. «Анфиса!» — позвал он, чуть шевельнув рукой. Она поняла и вложила свою маленькую руку в его холодную ладонь. Раненый улыбнулся и закрыл глаза.